Добрый день, друзья! Вы находитесь на сайте lifefor.ru. Меня зовут Марина Слободчикова. Вы слушаете курс «Учимся писать сочинения». Это занятие будет посвящено теме «Типичные ошибки в сочинении». Безусловно, ошибок огромное множество. Вы на уроках русского языка и литературы разбираете орфографические, пунктуационные ошибки, речевые и многие-многие другие. Мы с вами не будем говорить об орфографии и пунктуации. Это огромная тема. Тем более текстовые редакторы помогут вам исправить эти ошибки, а вот речевые ошибки заметить бывает сложно. Исправлять ошибки мы начинаем только после того, как мы уже написали свой черновик. Как я уже говорила ранее, сначала мы пишем черновик тезисно, затем пишем все, что нам приходит в голову, после этого мы более-менее наш текст оформляем. Пишем начало, вступление, затем основную часть и заключение. Когда мы с вами написали вот такой сырой текст, нам важно его исправить, отредактировать, убрать ошибки. Сегодня мы поговорим о речевых ошибках, таких как тавтология, плеоназм, неверное словоупотребление, логические ошибки, нарушение стилистического единства, нарушение сочетаемости слов, неверное использование депричастного оборота, неверное употребление частицы «ни» и другие виды ошибок. Начнем с моих любимых ошибок. Это тавтология или плеоназм. Что такое тавтология? Тавтология – это необоснованное повторение одних и тех же или однокоренных или близких по смыслу слов. Ну, например, масло масляное, спросить вопрос и так далее. Все ошибки я буду разбирать на примерах. На самом деле это очень часто встречается у начинающих авторов, когда мы пытаемся объяснить какую-то мысль, донести свое видение и используем одни и те же слова. Не нужно на этом циклиться на моменте, когда вы пишете свое сочинение, когда вы делаете первые черновики. Это важно убирать уже потом, критически вычитывая свои тексты. Ну, например, «я его поцеловал и облобызал». Это одно и то же. Или, например, «впереди лидирует гонщик под номером 3». «Впереди лидирует». «Лидирует» и так понятно, что он самый первый, что он лидер. Мы слово «впереди» убираем. «Лидирует гонщик под номером 3». И здесь главное не бояться убирать, вычеркивайте, убирайте слова, убирайте однокоренные слова, убирайте повторения. Другой пример. Он преподнес мне маленький презент. Слово «презент» – это и есть небольшой подарок, да, маленький. Уже в значении самого слова заложен компонент «маленький». Поэтому мы напишем «он преподнес мне презент». В разговорной речи мы очень часто слышим эти ошибки, они нам кажутся абсолютно нормальными. И нам даже как-то бывает сложно убрать это слово, мы как-то боимся, что мы что-то потеряем, какой-то смысл. На самом деле лучше опираться на правила. Другой пример. Во всем проявлялась его самокритичность к себе. Опять же у нас самокритичность, то есть человек сам себя критикует. Местоимение «к себе» здесь уже лишнее, это уже повторение ненужное. Другой пример. Главная суть статьи заключается в следующем. Суть статьи – это и есть что-то главное. Главное слово мы убираем. Или пример. Наше совместное сотрудничество привело к положительным результатам. Сотрудничество, приставка «со» говорит о совместном действии. Сотрудник, соратник, союзник, соучастник. Сотрудничество, с кем мы вместе трудимся. Поэтому совместное сотрудничество – это уже избыточность, это уже лишнее, это уже ошибка. За такую ошибку, естественно, преподаватель снижает ваш балл. Еще один пример. Мы вновь возрождаем традицию благотворительных концертов. Вновь возрождаем. Слово «возрождаем», то есть мы снова привносим эту традицию. Вновь слово нам не нужно здесь, мы его опять же убираем. Ненужное употребление наречий, когда мы пытаемся усилить свою речь, добавить. Другой такой ошибкой является использование постоянно наречия «очень». Она была очень красивой, очень-при-очень прекрасной и так далее. Когда мы вот стараемся это подчеркнуть, разнообразить нашу мысль, добавить каких-то красок. Вот со словом «очень» будьте осторожны. Где-то, наверное, уместно его употребить, но старайтесь этого избегать. Это тоже является ошибкой. И еще один пример тавтологии. Писатель показал, как боролась с врагами молодая, почти юная молодежь. Молодая молодежь, да еще и почти юная. Ну, молодежь – это как раз-таки молодое население, да? В слове уже корень заложен «молод». Молодая молодежь – это масло масляное. Вроде бы сейчас такие примеры читать смешно, и кажется, что ну, мы-то таких ошибок точно не делаем. На самом деле, даже я, когда начинала писать свои тексты, и даже уже позже, конечно, уже с опытом я видела такие ошибки сразу, моментально. Но на это тоже нужен навык. Мы иногда таких вещей просто не замечаем. Если вдруг вы обнаружили у себя такую ошибку и не понимаете, как заменить слово, откройте словарь синонимов. Откройте поисковик, наберите слово, которое вас интересует, и нажмите слово «синонимы». Подберите близкое по смыслу слово. Пусть это будет близкое по смыслу, но не однокоренное слово. И это уже будет более правильно. Другая ошибка – это нарушение сочетаемости слов. Русский язык достаточно свободный. У нас подлежащее может идти в начале, может идти в конце, слова могут по-разному сочетаться, но при этом есть определенные законы сочетаемости слов. Ну, например, скрупулезным может быть только анализ. Скрупулезное от слова скрупула, мелкая частица. Анализ – это разложение на мелкие частицы, да, это скрупулезный анализ, это дотошное выявление чего-то. Очень часто это прилагательное используется с другими существительными, на самом деле является ошибкой. Другой расхожей ошибкой является неверное употребление такой пары, как «одевать», «надевать». Запомните, одеть можно кого-то, а надеть что-то. Я одеваюсь сам, я одеваю ребенка, я одеваю куклу, но я надеваю пиджак, надеваю пальто, надеваю ботинки – надеть что-то, одеть кого-то. Причина этого – затяжная солнечная вспышка. Это пример, взятый из газет. Затяжная вспышка – это логическая ошибка, невозможность этих два слова сочетать вместе, потому что слово «вспышка» – это короткая, краткосрочная, да, вспышка. Она не может быть затяжной, то есть длительной. Ну или, например, продажи новогодних туров в Европу просели в турагентствах на 60%. Продажи просели, нарушена сочетаемость слов. Можно заменить «продажи упали». Сейчас мы заняты строительством новых сооружений. Допущена лексическая ошибка, сочетаемость слов нарушена. Сооружения у нас возводятся. Строятся здания, сооружения возводятся. Как же быть, когда мы не знаем, как слово употребляется? Ну, мы можем попробовать ввести это слово в поисковик и посмотреть, что нам выходит. Как правило, нам поисковик предлагает правильную сочетаемость слов. Естественно, мы стараемся ориентироваться на авторитетный сайт. Можно воспользоваться таким порталом, как Грамота.ру, где собраны все словари, справочники, где мы можем в словаре посмотреть слово «сооружение». Вбиваем, у любого словаря есть примеры употребления слова. Ниже мы смотрим, как употребляется данное слово, и соотносим со своим контекстом. Еще одной ошибкой является несогласованность. Несогласованность подлежащего и сказуемого. Это возникает от того, что иногда между подлежащим и сказуемым стоят другие члены предложения. Ну, например, Сергей Лукьяненко описал эту историю в ЖЖ, где подчеркивает мою исключительность. Описал является сказуемым, глагол в прошедшем времени, суффикс -л нам об этом говорит. Описал, где подчеркивает, подчеркивает у нас глагол настоящего времени, окончание -ед. Лучше два этих глагола, конечно, согласовать, потому что у нас подлежащее Сергей Лукьяненко, подлежащее одно, поэтому сказуемые должны быть согласованы во времени. Лукьяненко описал историю ЖЖ, где подчеркнул мою исключительность. Так будет более правильно. Или, например, кто из присутствующих не сдали деньги на билеты в театр? Из присутствующих не сдал. Или, например, нарушена словосочетаемость в следующем предложении. За это время появилось новое поколение молодежи, которой предстоит строить и развивать интернациональные проекты. Итак, новое поколение молодежи, которому предстоит развивать. Другим видом ошибки является неверное употребление устойчивых выражений или фразеологизмов. Мы говорили об этом в другом уроке. Если вы не знаете, как правильно употребляется устойчивое выражение, найдите в фразеологическом словаре. Можно пользоваться онлайн-ресурсами. Ну, например, когда Горбачев говорил «вот где собака порылась», на самом деле «вот где собака зарыта». Другое устойчивое выражение «глаз видит, да зуб не мёт». Один из моих учеников сказал «глаз видит, да зуб точит». Но, естественно, это неверно. Пример, другое предложение «быть на короткой ноге», да, это устойчивое выражение. Можно сделать ошибку «быть на короткой руке». и так далее. Еще одним видом ошибки, который очень часто встречается в сочинениях, неразличение паронимов. Паронимы – слова, близкие по звучанию, но различные по значению. Паронимы, например, адресат – адресант, поделки – подделки, искусственный – искусный и так далее. Итак, примеры неверного употребления паронимов. Эта поэма относится к учебному периоду творчества поэта. Ну, не к учебному, а к ученическому периоду, когда поэт учился. И вообще у меня дикая аллергия на всяческие моющие средства. Здесь можно сказать даже две ошибки. Всяческие – это все-таки сниженный стиль, это разговорный стиль, который недопустим в ваших сочинениях, особенно если это сочинение для ЕГЭ. Мы употребим не всяческие моющие средства, а всякие. Грипп очень заразителен, поэтому нельзя переносить его на ногах. Грипп не заразителен, а заразен. Сейчас распространяется много порочных сведений об известных политиках. Ошибка в слове «порочных» – не «порочных», а «порочащих». Сведения, которые порочат, в этом учебном центре готовы не только выучить, но и помочь материально. В этом учебном центре готовы не только обучить, не выучить, а обучить. Другим видом ошибок является нарушение стилистического единства текста. Обратите на это особое внимание, мы с вами иногда пишем сочинение, и вдруг появляются какие-то словечки, которые мы используем с вами в разговорной речи. Различный сленг, может быть, терминология, молодежный сленг. Ну, например, заказы шли клёво, и мы вкалывали на славу. Таких вот слов, как клёво, вкалывали, должно быть, конечно, слово работали, да? Заказы шли не клёво, а заказов было очень много. Таких слов, как круто, клёво, кайф, башка, париться и прочее, лучше избегать в сочинениях. Ну, если у вас не стоит какая-то конкретная задача, может быть, у вас паблик в ЖЖ, и вы хотите быть ближе к своему читателю, и вы можете использовать, тогда это, наверное, будет уместно. Если вы пишете сочинение такое классическое на ЕГЭ, на экзамен, по какой-то теме, на уроке литературы, естественно, таких слов не должно быть. Очень часто в сочинениях также встречается неверное употребление деепричастных оборотов. Давайте с вами вспомним, что такое деепричастие. Деепричастие – это самостоятельная часть речи, иногда это называют глагольной формой, которая обозначает добавочное действие при основном выраженном глаголе. Итак, в любом предложении у нас есть с вами подлежащее, есть сказуемое добавочное действие, которое выражает деепричастие. Так вот, все эти три слова должны быть согласованы между собой. Если у нас подлежащее выражено, допустим, местоимением «я», тогда сказуемое должно быть соотноситься с этим местоимением «я», и деепричастие должно соотноситься с этим местоимением «я». Возьмем классический пример. «Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа». Итак, о ком говорится в предложении? Шляпе, шляпа, подлежащее. Шляпа что сделала? Слетела, сказуемое. А вот деепричастие, добавочное действие. «Подъезжая». А подъезжал-то кто? Подъезжал я, а шляпа слетела. У нас с вами два лица, производящих действия. Есть я, который подъезжал, и есть шляпа, которая слетела. Почему же у нас такая расфокусировка идет? Правильно было бы сказать, подъезжая к станции, я уронил шляпу. Или, когда я подъезжал к станции, с меня слетела шляпа, да, или я уронил шляпу, когда подъезжал. Следите за тем, чтобы сказуемое и обстоятельства соотносились с одним подлежащим. Еще одна ошибка, о которой не всегда говорят на уроках русского языка, является неверное употребление частицы «ни» или неразличение частицы «не» и частицы «ни». Я очень часто это встречаю даже в блогах, ну, людей, которые себя считают более-менее профессионалами. Итак, давайте разберемся, что же за частица «ни» такая. Частица «ни» употребляется для усиления отрицания, выраженного частицей «не» при глаголах сказуемых. Ну, например, «ни одна звезда не озаряет наш путь». В предложении уже есть отрицание, уже есть частица «не». Звезда не озаряла путь. И наша задача – усилить это отрицание с помощью частицы «ни». «Ни одна звезда». Или, например, у нас отрицание выражено бывает словом «нет». На небе нет ни облачка, ни одного облачка. То есть мы с вами усиливаем отрицание. В лесу нет ни звука. В устойчивых выражениях также используется частица «ни». Например, «ни жив», «ни мертв», «ни рыба», «ни мясо», «куда ни посмотри, всюду снег», «куда ни». Исключения составляют такие конструкции, как «только не», «пока не», «кем он только не работал». Ну и частица «ни» также, как «не», пишется раздельно с глаголами. Есть маленький секрет, как проверить, частицу «ни» или «не» писать. Частицу «ни» легко можно опустить без потери основного смысла. Важно также различать вот такие вот конструкции. «Ни один» в значении «никто», «не один» в значении «много». «Ни один не пришел на мою лекцию», то есть «никого не пришло». «Ни один человек посетил эти лекции», то есть «много», «не один», «много нас было». «Ни разу» в значении «никогда». Ни разу не был на балете. Ни раз он приходил ко мне в гости. Ни раз, то есть много раз. Надеюсь, после этого вам стало понятно, как употреблять частицу «ни». Теперь коротко скажу вообще об ошибках, которые мне встречаются, которые, может быть, не всегда бывают понятны, не всегда бывают понятны при первом прочтении, при втором прочтении. Иногда даже учителя их не выделяют. Но если у вас глаз уже наметан, вы видите эти ошибки. Пользование неблагозвучных слов. Один из классиков даже говорил «жиши в сочинении не пиши». То есть обильное использование шипящих, оно на слух для нашего восприятия неблагозвучно. «Жиши», вот эти вот шипящие, свистящие, они не очень приятны. Посмотрите, насколько вам приятно, комфортно, насколько благозвучны слова, которые вы употребляете. Может быть, они какие-то длинные, большие, ниже подписавшиеся. Опять же, здесь очень много «жиши». Убирайте такие слова, попробуйте заменить синонимами, попробуйте найти другие, более благозвучные слова. Также лучше убирать различные частицы «к сожалению», «во-первых», «во-вторых», «десятых». Иногда это бывает уместно, но в некоторых сочинениях этого слишком много. «Вообще», «поэтому», «благодаря тому». Мы очень много иногда этого пишем, очень-очень. Каких-то таких слов, как будто мы пытаемся с вами увеличить объем этого сочинения, растянуть его как можно больше. Тоже не злоупотребляйте. Не злоупотребляйте вводными конструкциями и выражениями. Также старайтесь разбивать свои предложения на более короткие. В теме «Сложные предложения» очень часто разбираются тексты Льва Николаевича Толстого из «Войны и мир». Лев Николаевич любил очень объемные предложения с большим количеством придаточных, то есть «который», «когда», «где», и вот они такие многоэтажные предложения. Вот старайтесь этого избегать, иногда это действительно встречается. Мы с вами не знаем иногда, как выразить свою мысль, начинаем городить, городить, городить. Ставьте точки, точку и следующее предложение. Тогда вы не будете путаться в них, будет проще согласовывать. Не забывайте про абзацы. Помните, что одна мысль, абзац. Мысль – абзац. Абзацев в вашем сочинении может быть достаточно много. Если вы чувствуете, что вы уже говорите о чем-то другом, поставьте абзац. Я вам приведу пример, когда абзац не был поставлен и как это читалось. Ребенок радуется, глядя на дерево. А о чем думает столяр, которому нужно кормить семью, глядя на то же дерево? Мое детство закончилось очень неожиданно. И иногда я до сих пор пребываю в легком недоумении, что за люди в моей гостиной, почему они называют меня хозяйкой и спрашивают, куда прикрутить розетку. Это сочинение на свободную тему, это отрывок из реального сочинения. В этом абзаце очень сложно уловить мысль, о чем хотел сказать автор. То есть автор, видимо, хотел просто уже сдать это сочинение, написать как можно больше, чтобы отменяться. Не совсем явной ошибкой является желание понравиться, желание произвести впечатление на преподавателя, показать, что я действительно прочитал этот текст, показать, что я хочу получить хорошую оценку. Главное тут не перестараться. Произведения автора произвели на меня такое сильное впечатление, прожгли буквально насквозь мое сердце и душу. Это уже некая избыточность. Это уже избыточность. Прожгли насквозь сердце и душу. Это пример того, как ученик перестарался. Да, мы пишем сочинение для того, чтобы получить хорошую оценку, но мы не всегда должны быть согласны на 100% с автором. Будет гораздо более правильно, если в чем-то мы будем не согласны с автором произведения, где-то выразим свою точку зрения. Главное – уметь ее обосновать. Если вы не можете ее обосновать, привести аргументы, быть убедительным, тогда не нужно этого делать. Не нужно вот этого ощущения, что вы пытаетесь угодить преподавателю. Ну так стараетесь, так стараетесь. Но уже приторно, да, перестарались, уже как-то хочется даже снизить оценку, потому что видно не ваше личное отношение, видно, что вы просто пытаетесь сейчас сейчас заработать оценку и просто понравиться преподавателю. Пишите живые тексты, прочитали, что вам понравилось, сильные стороны. Конечно, критиковать великих писателей не нужно, но где-то какой-то момент добавить, что да, вот в сегодняшних реалиях я не совсем согласен с вот этой точкой зрения, потому-то, что мы живем в другое время, да? Да, вот в таком ключе это будет адекватно, в таком ключе преподавателю понравится. После того, как вы прослушали основные ошибки, вы можете для себя их выписать. Различные лексические ошибки, когда мы с вами не понимаем значение слова. Для этого нужно посмотреть значение слова в словаре. Когда мы неправильно сочетаем слова, когда мы не различаем паронимы, когда мы неверно используем деепричастные обороты, когда мы не можем согласовать подлежащее и сказуемое, когда они находятся очень далеко друг от друга. Или, например, подлежащее и определение, когда они, опять же, разбиты текстом, и нам непонятно, в каком падеже употреблять и так далее. Видов ошибок, конечно, очень много, но старайтесь учитывать основные моменты, старайтесь вычитывать, перечитывать, исправлять, искать, как правильно в словарях, спрашивать у преподавателей, спрашивать у грамотных знакомых, у родителей, как правильно употребить то или иное выражение. И домашнее задание. Возьмите свои старые сочинения, ранние. Как правило, преподаватели просят завести отдельную тетрадку для написания сочинений. Возьмите эту тетрадку, перечитайте эти сочинения внимательно и найдите там ошибки. Лучше всего выписать эти ошибки, выпишите и исправьте, перефразируйте эти ошибки. Ну и, конечно, больше читайте хороших книг, хороших произведений, и этот навык у вас будет постепенно нарабатываться. Главное помнить, что когда вы только пишете первые черновики, не нужно включать вот этого критика. Это нужно делать потом, на этапах редактирования черновиков. Тогда вы не будете стопориться на первоначальном этапе. И это был урок типичной ошибки в сочинении. Продолжайте слушать курс «Учимся писать сочинения». С вами портал lifefor.ru. Переходите к следующему уроку.